наслаждаясь жгучими поцелуями юноши. Не отрываясь от прелестной шейки девушку, Поттер взмахнул рукой и невербально установил вокруг себя и флёр мощный магический купол, который обеспечивал приватность для двух любовников. Отстранившись от парня, светловолосая красавица развернулась спиной к нему и неторопливо сбросила с себя свою юбку. Шалунья, отметив отсутствие у флёр трусиков, высказался Гарри, слегка шлепнув девушку по ее обнаженным белоснежным ягодицам. В ответ француженка взвизгнула и слегка рассмеялась. Подойдя к ближайшему дереву, Делакур прислонилась своей грудью к стволу дуба и, чуть повернув голову назад, поманила парня пальчиком. Не став медлить, Гарри подошел к девушке, встав позади нее, сняв с себя брюки, вошел сзади в лоно флёр, отчего чистокровная Вейла громко застонала. Крепко удерживая блондинку за талию, Поттер стал неторопливо вбиваться в девушку, чьи стоны были усладой для его ушей. Шепча разные пошлые слова, флёр просила не останавливаться, активно подмахивая своими бедрами в такт движений Гарри. Время от времени девушка своим кулачком била по стволу дерева, продолжая двигаться навстречу толчкам парня. Войдя в раж, Гарри и флёр начали неосознанно использовать свои ауры, усиливая и без того сильную похоть. Потому сын Дриады и чистокровная Вейла не могли останавливаться. Они оба не чувствовали усталости, в отличие от обычных людей и волшебников. Вытерев с лба капли пота, Гарри резко оторвал флёр от дерева и буквально сорвал с девушки верхнюю часть одежды. Француженка сегодня не одела никакого нижнего белья. Сжав в руках мягкую объемную грудь девушки, Поттер продолжал нещадно вторгаться в лоно Делакур, слушая, как французская чемпионка еще громче стонет. Развернувшись лицом к парню, флёр притянула Гарри к себе, впившись сладким поцелуем в его уста. Попутно девушка стянула с парня рубашку и мантию. Как только одежда была отброшена в сторону, Вейла вместе с Поттером легла на землю, навалившись на флёр. Гарри вошел в лоно девушки на всю длину и продолжил неторопливо толкаться в светловолосую француженку. «Ах, Арри, еще глубже!» — стонала флёр, скрестив ноги за спиной у юноши, поддаваясь своими бедрами навстречу толчкам парня. Припав губами к мягким соскам флёр, Гарри принялся тщательно их ласкать, продолжая вторгаться в теплое лоно чистокровной французской Вейлы. Между тем Сатиль, закончив тренировку вместе с Дианой и Донной, с которыми Шан за последнее время довольно неплохо сдружилась, покинула лесную полянку. Трое девушек часто тренировались именно в этой части запретного леса. Две амазонские принцессы, беседуя с Сатиль, шли через лесную чащу и болтали на разные темы, хотя основная часть их беседы была связана с тренировками. Пройдя несколько сотен метров, троица резко остановилась. «Вы тоже заметили, что впереди повышенный магический фон?» — обратилась к Диане и Сатиль, Донна, смотря куда-то вперед. «Конечно, ХМ, чары приватности. Думаю, нам не стоит вмешиваться, обойдем стороной», — применив магическое зрение, высказалась темноволосая волшебница. Сатиль справедливо предполагала, что не просто так впереди возник мощный магический купол. Кому-то явно требовалось уединение. Но вот одна амазонская принцесса была чересчур любопытной. «И все же, думаю, нам стоит выяснить, что там происходит», — высказалась Донна. Девушка, не слушая возражения со стороны своей сестры Эйшан, направилась вперед. Перекинувшись парой взглядов, Диана и Сатиль поспешили за ней. Дойдя до края магического купола, они увидели, что Донна стоит с сильным покрасневшим лицом. Стоило девушкам мельком глянуть в сторону магического купола, при помощи маг-зрения, как они тоже смутились и заодно почувствовали, как начали постепенно возбуждаться. Ведь перед их взором предстала следующая картина. На земле лежали голые Гарри и флёр. Француженка была снизу и активно двигалась навстречу толчкам парня. Стоны Вейлы трое девушек из-за чар не слышали, но картины им хватило, чтобы начать возбуждаться. Сатиль быстро взяла себя в руки. «Думаю, нам лучше уйти», — стараясь не смотреть в сторону трахающейся парочки, высказалась черноволосая волшебница, после чего поспешно ушла. «Согласна, оставим их здесь наедине», — взяв Донну за руку, Диана повела свою сестру в сторону амазонского лагеря. Не догадываясь, что их мельком увидели две амазонки и Сатиль, Гарри и флёр продолжили предаваться разврату. Минут через 10 парочка поменялась местами. Оседлав парня в позе наездницы, флёр, положив свои руки на голый торс Гарри, принялась скакать на члене Поттера, чуть откинув голову назад, громко стоная от чистейшего удовольствия. «Да, еще глубже, ах, не останавливайся», — выкрикивала флёр, продолжая активно двигать своими бедрами вперед и назад. Светловолосая Вейла не собиралась останавливаться. Впрочем, и сын Дриады тоже не планировал этого. Парочка настолько увлеклась друг другом, что совершенно не обращала внимания на окружающую обстановку никакого внимания. Чуть наклонившись вперед, Флёр вновь впилась страстным поцелуем в губы Гарри, продолжая вовсю скакать на его члене. Сжимая белоснежные ягодицы девушки, Поттер продолжал вбиваться в лоно Делакур. Когда воздуха стало не хватать, девушка и парень прервали свой поцелуй, продолжая предаваться разврату. Снова откинувшись чуть назад, Флёр сладострастно застонала, прыгая на члене Гарри вверх и вниз. Вейла не заметила, как стала чуть ли не светиться, впрочем, и сына Дриады это тоже касалось. Находясь на приличном расстоянии от своего сына, Лили вскоре почувствовала через свою связь с Гарри растущее наслаждение, и рыжая Дриада тотчас же насторожилась. Она, конечно, понимала, что ее и Гарри либидо более сильное, чем у обычных людей и волшебников, но в этот раз Лили чувствовала, что ее сын совершенно не сдерживается, и это было опасно. Быстро облачившись в свою обычную одежду, рыжеволосая красавица парировала к своему сыну. Прибыв на нужное место, Лили сразу заметила мощный магический купол. Не став мешкать, женщина взмахнула рукой, и чары приватности пали. Поднявшись на холмик, Лили увидела, как Гарри и Флёр продолжали развратничать. От парня и девушки стало исходить сильное свечение, а это было уже опасно. Лили пришлось вмешаться. Взмахнув рукой, женщина создала невербальным заклинанием мощный поток воды, которым и окатила парочку. Как только холодная вода пролилась на них, Гарри и Флёр тотчас же отстранились друг от друга. Заметив рыжеволосую Дриаду, парочка поспешила встать и хоть как-то приодеться. «Мама, мадам Лили», — одновременно произнесли Гарри и Флёр, применив осушающие и согревающие чары, после чего стали быстро одеваться. «Я вижу, что вы оба совсем забыли про контроль», — скрестив руки на своей объемной груди, произнесла Лили, не сводя пристального взора с Гарри и Флёр. Тем нечего было сказать, потому они просто молча стояли напротив рыжеволосой Дриады. «Что же в таком случае, я свяжусь с Аполлин», смотря на Флёр, произнесла Лили, «вам обоим надо узнать о том, что происходит, когда Вейла встречается с сыном Дриады. Я признаю, упустила данный момент. Вам обоим нужно знать это, иначе в следующий раз в порыве страсти вы сможете сжечь окружающую местность, и я не шучу. А теперь идем». Сказав это, Лили, взяв Гарри и Флёр за руки, аппарировала из леса. Оказавшись в особняке Поттеров, рыжеволосая Дриада направилась к камину и, взяв щепотку летучего пороха, связалась с Аполлин Делакур. Пока две женщины о чем-то разговаривали, Гарри и Флёр молча стояли в гостиной, обдумывая, что их ждет. Минут через 10 Лили вернулась в гостиную. Окинув взором своего сына и Флёр, рыжеволосая Дриада некоторое время молча стояла напротив них, слегка постукивая ногой по полу. «Я поговорила с Аполлиной, мы пришли к следующему решению. Флёр и Гарри, пока вы не научитесь особой технике контроля ауры, то вам пока не следует встречаться. Вам все ясно?» «Да, мама». «Конечно, мадам Лили», — одновременно произнесли парень и девушка. После чего Флёр покинула дом Поттеров через камин, оставив Гарри и Лили наедине. Как только чистокровная французская Вейла ушла, рыжеволосая Дриада красноречиво посмотрела на своего сына. Пошловато облизав свои алые губы, Лили взяла Гарри за руку и повела парня на второй этаж. Поднявшись по деревянной лестнице, рыжая Дриада со своим сыном оказались напротив двери, ведущей в спальню. Открыв дверь, Лили завела Гарри внутрь. Пока юноша закрывал дверь, рыжеволосая Дриада скинула с себя всю одежду, неспешно забравшись на огромную кровать. Едва Гарри обернулся, как он увидел, что помимо своей матери, на кровати находилась еще одна такая же обнаженная особа. Примечание к части. Аполлин Делакур. https://www.pyd.yet.yop.pyd.dets.5c.f.50.11.787.786.178.png. Как вы думаете, кого Лили привела в постель? 1. Харлин. 2. Амелию. На сегодня все. Жду ваших отзывов. Глава 34. Как только чистокровная французская Вейла ушла, рыжеволосая Дриада красноречиво посмотрела на своего сына. Пошловато облизав свои алые губы, Лили взяла Гарри за руку и повела парня на второй этаж. Поднявшись по деревянной лестнице, рыжая Дриада со своим сыном оказались напротив двери, ведущей в спальню. Открыв дверь, Лили завела Гарри внутрь. Пока юноша закрывал дверь, рыжеволосая Дриада скинула с себя всю одежду, неспешно забравшись на огромную кровать. Едва Гарри обернулся, как он увидел, что помимо своей матери, На кровати находилась еще одна такая же обнаженная особа. Заметив вошедшего юношу, светловолосая красавица вскочила с кровати, слегка подпрыгивая, отчего ее мягкие и объемные груди весьма эротично колыхались. «Гарри, медвежонок, как я рада тебя видеть, давно мы с тобой не играли», — слегка детским голоском произнесла Харлин. Лежавшая на боку Лили нежно гладила свое бедро, смотря томным взглядом на парня. «Кстати говоря, дорогой, это не единственный сюрприз, который тебя ожидает», — после недолгого молчания произнесла рыжеволосая дриада, неторопливо вставая с кровати, слегка покачивая бедрами. При этом с лица женщины не сходила весьма красноречивая улыбка. «Вы пока развлекайтесь, а я, пожалуй, приведу нашу гостью, которая ждет в отдельной комнате». Сказав это, Лили ушла, оставив Гарри и Харлин наедине. Юноша совершенно не догадывался, что данной гостьей стала Амелия Боунс, глава ДМП Англии. Эта рыжеволосая волшебница Милв была желанным трофеем для многих волшебников-лавеласов, в частности, когда то к ней пытался подбить клинья Сириус Блэк, но Амелия отшила его, как и многих других ухажеров. Лили же имела сильное преимущество перед ними. Будучи дриадой, она воспользовалась специальными феромонами, когда встречалась с Амелией. Лили сделала это незаметно, так что Боунс не сразу поняла, в чем дело, а потом было уже поздно. Благодаря феромонам Лили, Амелия испытывала желание только в адрес Гарри и его матери. Это влияние было настолько тонким, что ни один маг-менталист в мире не смог бы его обнаружить, ведь бороться с влиянием дриады было практически невозможно. «Ну что, красавчик, начнем, пожалуй», — пошло, облизав свои губы, произнесла Харлин, когда Лили ушла из спальни, закрыв за собой дверь. Подойдя вплотную к Гарри, блондинка стянула с него рубашку, после чего принялась покрывать торс парня жаркими поцелуями, опускаясь все ниже и ниже, пока не сев перед ним на колени. «Давно я не пробовала твой член», — облизав в очередной раз свои губы, произнесла девушка. «Меньше слов, больше дела», — схватив голову Харлин, Гарри резко вошел в теплый ротик светловолосой красавицы-врача-психиатра, начав совершать возвратно-поступательные движения. Обхватив губами член парня, Харлин принялась с усердием отсасывать сыну своей рыжеволосой подруги, стоя перед ним на коленях. Лишь чавкающие звуки раздавались в комнате. Стоя в нескольких шагах от просторной кровати, Гарри продолжал трахать в рот подругу своей матери, как вдруг дверь в комнату отворилась и в спальню вошла голая Лили, державшая за руку Амелию Боунс. Две рыжеволосые женщины прошли мимо Гарри и Харлин. «Развлекайся, дорогой, Амелия чуть позже присоединится к тебе», — произнесла Лили, попутно шлепнув по заднице свою гостью, в чьих глазах отражалась чистая похоть и ничего больше. Будучи занятым, Харлин, Гарри не ответил на реплику своей матери, продолжая сношать в ротик светловолосую красавицу. «Что же, пока Гарри занят, почему бы нам тоже не поразвлечься», — не сводя голодного взгляда с Амелии, произнесла Лили. «Да, конечно», — ответила волшебница, начав медленно снимать с себя мантию главы ДМП. Лили, сидя на краю кровати, с интересом наблюдала за тем, как Амелия танцует перед ней стриптиз. Как только Боунс скинула с себя всю одежду, оставшись совершенно голой, рыжая дриада встала со своего места. Подойдя вплотную к Амелии, Лили прижалась своей объемной грудью к такому же роскошному бюсту Боунс, после чего две рыжие женщины принялись страстно целоваться, лапая друг друга за ягодицы. Немного отвлекшись от Харлин, Гарри повернулся в сторону своей матери и увидел, как та вовсю страстно целуется с Амелией Боунс. Юноша залюбовался этим зрелищем, но долго наблюдать за женщинами он не стал. Излившись в теплый ротик светловолосой красавицы, заполнив его до краев своей спермой, Гарри отошел чуть назад, позволив блондинке медленно глотать его семя. Заметив, что ее сын освободился, Лили отстранилась от Амелии, удерживая ее за руку, направилась к парню. Подтолкнув Боунс к своему сыну, рыжеволосая дриада направилась к Квинзель, оставив Гарри заниматься Амелией. Взяв женщину за руку, юноша вместе с ней направились к кровати. Забравшись на постель, Гарри и Амелия стали страстно целоваться. Сев сверху на парня, рыжеволосая женщина насадилась своей мокрой киской на его член, начав тотчас раскачиваться вперед и назад. Откинув голову чуть назад, Амелия сладострастно застонала. Удерживая женщину за бедра руками, Гарри стал совершать глубокие фрикции в ее теплое лоно, наслаждаясь стонами удовольствия в исполнении рыжеволосой Милв. Между тем Лили и Харлин лежали на полу в позе 69 и активно вылизывали друг дружку влагалища. Запах секса быстро распространился по комнате вместе с феромонами рыжеволосой дриады. Лили крайне не хотелось, чтобы оргия заканчивалась преждевременно. Потому рыжая дриада и пошла на такое. Выпустив в воздух достаточно своих феромонов, Лили сделала так, чтобы Харлин и Амелия не утратили своего желания и повысила выносливость для двух любовниц, себя и Гарри. Прыгая на члене сына Лили, Амелия ни о чем связно думать не могла. Похоть полностью накрыла с головой женщину. Боунс сейчас не выглядела как суровая директриса ДМП, а как разгоряченная нимфоманка, благодаря феромонам Лили. Положив свои руки на торс Гарри, женщина продолжала скакать на его достоинстве, громко стоная от чистейшего удовольствия. «Да, да, еще, глубже», — стонала Амелия, прыгая на стволе Гарри. Лицо женщины не отражало ничего, кроме сильного желания и похоти. «Давай, милый, трахни эту распутную шлюшку как следует», — прокомментировала Лили пошловато, облизав свои алые губы, продолжая трахаться с Харлин в позе ножницы и с интересом поглядывая в сторону кровати, на которой в данный момент развлекались ее сын и Амелия Боунс. «Конечно», — ответил юноша, продолжая вбиваться в теплое лоно рыжеволосой Милф. «Так, добавим еще немного феромонов», — произнесла Лили, выпуская в воздух розоватую субстанцию, тем самым продлевая время оргии и усиливая еще больше выносливость для Харлин и Амелии. Минут через 10 у Лили возникла одна идея, и рыжая дриада, уговорив сына, решила ее реализовать. Поставив Харлин и Амелию на четвереньки, мать и сын поменялись партнершами. Надев зеленый страпон, Лили встала позади Боунс, а Гарри расположился сзади Квинзель. Взявшись за руки, мать и сын страстно поцеловались, начав вторгаться в лоно своих любовниц. Амелия и Харлин тотчас же сладострастно застонали, начав подмахивать своими бедрами в такт движений Лили и Гарри. «Да, еще!» Одновременно кричали от наслаждения Боунс и Квинзель, поддаваясь навстречу толчкам Гарри и Лили. Время от времени волшебница и магловская девушка страстно целовались так же, как и двое Поттеров позади них. Крепко удерживая своих любовниц за талии, Гарри и Лили продолжали в быстром темпе совершать глубокие фрикции в лоно Боунс и Квинзель, иногда нанося легкие шлепки по белоснежным ягодицам двух дам. «Гарри, милый, я приготовила для тебя еще одно шоу», — произнесла Лили, когда она со своим сыном отстранились от Амелии и Харлин. Убрав страпон, рыжая дриада эротично улыбнулась. Затем она взмахнула рукой, и в комнате появились несколько лиан тентаклей. Растения тотчас же подняли в воздух, почти под самый потолок, рыжую и блондинку, повернув их лицом вниз. Затем тентакли начали вторгаться в три дырочки Амелии и Харлин, заставляя волшебницу и девушку Магдла извиваться в сладостных судорогах. «Ну как тебе?» — обняв Гарри за талию, сказала Лили, прижавшись своей мягкой и пышной грудью к спине парня. «Очень даже ничего, смотря на то, как лианы трахают Амелию и Харлин», — произнес Гарри. «Что же, раз пока они заняты, то почему и нам не поразвлечься?» — сказав это, Лили утянула Гарри на кровать. Встав на четвереньки, рыжеволосая дриада повиляла своей попкой перед юношей. «Я жду тебя, милый», — томно прошептала Лили, эротично облизав свои губы, смотря на парня голодным взглядом. Гарри, не став мешкать, быстро расположился позади нее, обхватив руками талию Лили. Юноша резко вошел в теплое лоно рыжеволосой красавицы, начав совершать глубокие фрикции в дриаду. «Ах, да, трахни как следует свою распутную мамочку», — сладострастно начала кричать Лили, подмахивая своими бедрами в такт движений Гарри. Упав лицом в подушку, рыжая дриада полностью отдалась чистейшему наслаждению. Проснувшись с первыми лучами солнца, проникшими в комнату, Гарри обнаружил, что он находится в окружении трех обнаженных красавиц. Лили и Амелия прижимались к нему с двух сторон, а Харлин лежала в ногах. Стараясь не разбудить никого из них, Гарри медленно встал и покинул кровать. Ступая босыми ногами по мягкому ковру, юноша подобрал свою одежду, валявшуюся кучей, и направился в сторону ванной. Умывшись и бегло позавтракав салатами, Гарри спустился к бассейну и, вальяжно развалившись на темном шезлонге, стал читать книгу по чарам. Пока ее сын отдыхал после продолжительной оргии, Лили проводила Амелию и Харлин, пообещав их еще позвать на подобный вечер. Как только рыжая и блондинка покинули ее дом, дриада поднялась на второй этаж и, скрывшись в тайной лаборатории, подошла к специальному артефакту, который показывал ей другие миры. Прикоснувшись к шару, Лили улыбнулась, увидев изображение девушки, которая должна стать частью ее и Гарри гарема. Примечание к части. Примерный образ Амелии Боунс, HTTPS и Magisnefs 18 Com Telugu Uploads 2019 12 Maitland Wardbaxter 33 JPG Harlin Quinzel HTTPS и Pinning Com Originals 86E90086E90-1033C56E83DEB239E870C0B134AC JPG Кого первый притащит Лили? 1. Эмму Фрост. 2. Джин Грей. На сегодня все. Жду ваших отзывов. Глава 35. Пока ее сын отдыхал после продолжительной оргии, Лили проводила Амелию и Харлин, пообещав их еще позвать на подобный вечер. Как только рыжая и блондинка покинули ее дом, Дриада поднялась на второй этаж и, скрывшись в тайной лаборатории, подошла к специальному артефакту, который показывал ей другие миры. Прикоснувшись к шару, Лили улыбнулась, увидев изображение девушки, которая должна стать частью ее и Гарри гарема. «Ты и твоя соперница-телепатка станут отличными дополнениями к нашему гарему. Тем более, что мутанток у нас с Гарри еще не было». Смотря в стеклянный шар, Лили не могла сдержать пошлую улыбку. Рыжеволосая дриада уже начала обдумывать план, как заполучить в свои сети двух могущественных девушек-мутанток из другого мира, Джин Грей и Эмму Фрост. Тем временем, пока его мать строила свои планы по соблазнению и включению в обширный гарем двух сильных мутанток из другого мира, Гарри неспешно плавал в просторном бассейне, стараясь ни о чем не думать. Отдавшись расслаблению, черноволосый волшебник нарезал очередной круг, неторопливо плывя. Отложив в сторону артефакт, Лили покинула тайную лабораторию и, не думая хоть как-то прикрывать свое соблазнительное тело, неторопливым шагом направилась во внутренний дворик. Выйдя на улицу и заметив своего сына, купающегося в бассейне, рыжеволосая дриада соблазнительно улыбнулась, после чего направилась в сторону парня, виляя бедрами. Запрыгнув в прохладную воду, Лили подплыла к Гарри, нежно прижавшись своей объемной грудью к спине парня, попутно опустив руки вниз и начав неторопливо ласкать достоинство юноши. «Милый, как насчет еще немного поразвлечься?» — томно прошептала на ушко Гарри, Лили. Рыжая дриада совершенно не скрывала своих намерений, обольстительно улыбаясь. «Кто я такой, чтобы сказать нет?» — также лукаво улыбнувшись, произнес парень, после чего развернулся лицом к рыжеволосой красотке и, обхватив под водой своими руками ее ягодицы, нежно сжал их, отчего Лили сладострастно застонала, откинув чуть назад голову, тем самым позволив Гарри начать активное наступление на свою грудь. Уткнувшись в ложбинку между двумя объемными холмами рыжей дриады, юноша принялся ласкать ее соски. «Да, вот так, еще, ах!» – стонала Лили, тесно прижавшись к Гарри. Скрестив свои ноги позади талии парня, рыжая принялась с упоением насаживаться на его член. Крепко удерживая свою любовницу, юноша совершал глубокие толчки в теплое лоно дриады. Оторвавшись от мягкой груди Лили, Гарри впился страстным поцелуем в ее губы, продолжая удерживать рыжую на весу. «Думаю, нам стоит все же выбраться из бассейна», — произнес юноша, когда разорвал затянувшийся поцелуй. «Хорошо, милый», — промурлыкала Лили и первой стала выбираться из воды, виляя своей попкой перед Гарри и томно улыбаясь ему. Как только она выбралась из бассейна, рыжая дриада отошла чуть назад и создала из двух деревьев крепкий шалаш, после чего, не сводя с Гарри весьма голодного взгляда, поманила юношу пальчиком. «Иди ко мне», эротично облизав свои губы, прошептала Лили, подозвав парня. Слегка хмыкнув, Гарри выбрался из бассейна и быстрым шагом направился к рыжей красавице. Как только он подошел к ней, Лили завела его внутрь шалаша и, взмахнув рукой, заставила ветки закрыть проход, после чего рыжая дриада легла на мягкую траву и, разведя ноги в стороны, призывно улыбнулась парню. Не став мешкать, Гарри лег сверху на нее и, войдя в теплое лоно Лили, стал неторопливо двигаться. Обхватив руками спину своего любовника, рыжая стала двигаться ему навстречу, громко сладострастно стоная во весь голос. Откинув голову чуть назад и растянувшись на земле, Лили полностью отдалась наслаждению. «Глубже, еще, Гарри, еще», — шептала рыжая дриада, двигая своими бедрами в такт движений парня. Дабы продлить удовольствие, она снова выпустила в воздух небольшое количество феромонов. Тем временем на улице пошел дождь. Однако благодаря мощному шалашу, сделанному при помощи магии дриады, для Гарри и Лили ненастье не представляло угрозы. Внутри шалаша по-прежнему было сухо и тепло, да и увлеченные развратом любовники не собирались ни на что обращать внимание. Приподнявшись словно змея, Гарри закинул ноги Лили себе на плечи, после чего продолжил совершать глубокие фрикции в лоно рыжей красавицы. С каждым толчком парня, Дриада стонала все громче. С лица Лили не сходило выражение чистого удовольствия. Дриада не собиралась останавливаться и потому продолжала подмахивать своими бедрами в такт движений юноши. Постепенно темп нарастал, и шлепки плоти о плоть становились более громкими, как и стоны Лили с Гарри. Перевернувшись на живот и встав на четвереньки, рыжеволосая дриада слегка обернулась и, повиляв перед Гарри попкой, призывно подвинулась к юноше. Обхватив руками талию рыжей, он медленно вошел сзади в дриаду. Пару мгновений Гарри не двигался, а потом стал в быстром темпе сношать Лили. Мягкие груди женщины колыхались в унисон с действиями парня. «Да, трахни меня как следует, Гарри, я нуждаюсь в этом», — подмахивая своими бедрами навстречу парню, громко стонала Лили. Стоя на четвереньках, рыжеволосая дриада с огромным удовольствием принимала в себя член собственного сына. Рыжей всегда нравилась данная позиция. Пару раз Гарри не сдержался и нанес легкие шлепки по белоснежным ягодицам Лили, наслаждаясь тем, как женщина слегка повизгивала от удовольствия. Продолжая вбиваться в теплое лоно дриады, парень поднес пару своих пальчиков к рту Лили, и женщина не стала противиться. Взяв их в ротик, она со всей тщательностью облизала их, продолжая подмахивать своими бедрами в такт движений своего сына. С каждой минутой стоны рыжей красавицы становились все громче и громче. Положив свою голову на грудь парня, рыжеволосая дриада тепло улыбалась, прижавшись плотнее к Гарри. Парочка лежала на помятой траве, внутри куполообразного шалаша. Лили неторопливо водила пальчиком по прессу Гарри и что-то напевала себе под нос. Юноша же придерживал ее за талию время от времени, сжимая правой рукой мягкие ягодицы дриады. «Скоро состоится еще один раунд турнира, и потому я тут подумала, как насчет того, чтобы после него нам не организовать очередную оргию», — слегка приподнявшись, посмотрела на Гарри Лили. «А может быть, позже сделать это? Я, конечно, не против, но часто проводить оргии, мне кажется, не стоит», — ответил юноша. «Нет, милый, я уже все решила, и тебе остается только смириться», — весьма эротично улыбнулась рыжеволосая дриада. «И у меня есть парочка кандидаток, которые согласились поучаствовать в нашем мероприятии». Гарри ничего не оставалось, как принять решение Лили. Полежав немного и понежившись, парочка встала с земли и, убрав ненужный более шалаш, направилась внутрь дома. Деревья, которые Лили использовала для создания шалаша при помощи магии, быстро вернулись в свою форму, встав так, как им и положено быть. Зайдя в дом, мать и сын разделились. Гарри ушел к себе в комнату, а Лили пошла связываться с дамами, которых она собиралась уговорить на участие в ее мероприятии. Примечание к части. Вслед главе интим-сцен не будет. Кого, как вы думаете, помимо Ипполиты позовет на оргию Лили? 1. Андромеду Тонкс. 2. Гестию Джонс. На сегодня все. Жду ваших отзывов. Глава 36. В центре магически расширенной палатки сидела черноволосая девушка в позе лотоса. Прикрыв глаза, Сатиль занималась привычной медитацией. В такие моменты она старалась абстрагироваться от окружающей обстановки. Стараясь ровно дышать, брюнетка, сидя на мягких подушках, погрузилась в медитацию. На улице шумели многочисленные студенты, но благодаря чарам приватности, девушку эти выкрики совершенно не беспокоили. Сатиль, находясь в состоянии медитации, просматривала свое прошлое и возможное будущее. Картинки второго были довольно расплывчатыми и не несли пока никакой конкретики, что было обычным делом, но все равно Шан было любопытно узнать, что ей несет будущее. Однако ей пока не удавалось получить хоть крупицу информации. Прервав спустя несколько десятков минут свою медитацию, Сатиль встала и, слегка потянувшись, направилась в ванную комнату. Закрыв за собой дверь, девушка медленно разделась. Скинув одежду на пол и ступая босыми ногами по кафельной плитке, Сатиль вошла в душевую кабинку. Открыв теплую воду, брюнетка стала неспешно мыться. Стоя под потоками воды, Сатиль, налив на руки гель для душа, медленно растирала пену по всему своему телу. Девушка не была любительницей петь в душе, потому мылась она в тишине. Если бы сейчас сюда кто-то из парней смог бы войти, то он не смог бы отвести взор от соблазнительной фигурки девушки. Сатиль много раз видела, как на нее смотрит большинство участников и зрителей международного магического турнира. Особенно сильно раздражали Шан ученики Хогвартса, где за последние десятилетия совершенно отсутствовал такой важный предмет, как этикет. Излишняя либерализация в магическом образовании, на взгляд Сатиль, была вредна, но говорить об этом англичанам девушка не стала, ибо понимала, что это бессмысленно. Отбросив в сторону все посторонние мысли, Черноволосая красавица продолжила мыться, стоя под потоками теплой воды. Но вскоре просто стоять в тишине Сатель наскучила, и она включила встроенное в душ магическое радио. Слушая песни европейских музыкальных групп, брюнетка продолжала наслаждаться теплой водой и мыться. Закончив умываться и вытеревшись теплым полотенцем, Сатель покинула ванную комнату. Подобрав валявшуюся на полу свою одежду, Шан вышла в гостиную. Благо, войти в ее палатку никто посторонний не мог. Одевшись, Сатель не стала возвращаться к медитации. Вместо этого она решила немного почитать. Сев в свое любимое кресло и взяв с журнального столика книгу, Шан открыла ее на нужной странице. Откинувшись в кресле, девушка принялась читать. Выйдя из своей палатки через 2 часа, Сатель неторопливо отправилась на прогулку по лагерю участников турнира. Игнорируя мельтешивших вокруг студентов Хогвартса, которые пытались завести международные знакомства, в некоторых случаях им это даже удавалось, Сатель неспешно шла вглубь лагеря. Дойдя до тренировочной площадки, предназначенной для участников турнира, Шан остановилась. Площадка пустовала. Не став долго предаваться сомнениям, черноволосая красавица зашла внутрь площадки и, взяв тренировочный меч, направилась к манекенам. Между тем, в другой части лагеря, две амазонские принцессы не знали, чем себя занять. Диана и Донна откровенно скучали. «Как же скучно», закинув руки за голову, произнесла темноволосая амазонка, лежа на кровати в своей палатке. В отличие от своей сестры, Диана не лежала вальяжно на кровати, а сидела в кресле, неторопливо попивая из кубка вино. «Ну и что ты предлагаешь, Донна?» Отставив пустой кубок в сторону и вытерев свои губы от вина, спросила старшая принцесса. «Пока ничего», ответила вторая амазонка. «Мы можем тогда сходить на тренировочную площадку, которую организаторы турнира создали специально для всех участников», предложила Диана. «Хорошо, я согласна», встав с кровати, произнесла Донна. «Тогда идем». Дождавшись, пока ее сестра соберется, Диана направилась к выходу из палатки. Старшая принцесса первой покинула палатку. Донне ничего не оставалось, как последовать за сестрой следом. Выйдя из своей палатки, две амазонские принцессы, беседуя друг с другом на различные темы, неторопливо направились в сторону тренировочной площадки. Пока они шли, сестры старательно избегали мелькавших повсюду иностранных студентов, в особенности игнорируя учеников Хогвартса. Помня об неком отвратительном рыжем, Диана и Донна не горели желанием встречаться с представителями английской школы магии. На их счастье, студенты Хогвартса вскоре покинули лагерь иностранных делегаций, видимо, отправившись в замок на занятия. Как только последний представитель английской школы волшебства скрылся вдали, многие представители иностранных делегаций с удовольствием вздохнули. Продолжая усердно тренироваться в одиночестве, Сатель решила немного отдохнуть после того, как очередной манекен был уничтожен. Отложив в сторону меч, Шан села на скамейку. Однако долго пробыть в одиночестве черноволосой девушке не удалось. Вскоре на горизонте показались две амазонские принцессы. Войдя на тренировочную площадку, Диана и Донна заметили сидевшую на скамейке Сатель. Некоторое время девушки просто молча разглядывали друг друга.